Но о воротах они кое-что слышали. Как-никак, ворота, хоть и бездействующие, были достопримечательностью Демура. Кстати, я до сих пор не знаю, что именно вы там сделали. Как нужно было запереть дверь, которой нет? Потом, потом, — нетерпеливо сказал Сварог. Что там было дальше? Рыцарь с принцессой и небольшим отрядом отправился в три королевства. И никто не вернулся. Никогда. Теперь вы понимаете, что король должен был твердо увериться. В дополнениях сказано, он прищурился, сейчас, когда 15 цифр изгонят из города волка, а мертвый станет бесполезным проводником, а между прочим, мы до сих пор не понимаем, что это означает. Потом, дальше, и принцесса покинет город, но не по земле и не по воде, заученно процитировал адмирал. Вот когда вы захватили самолет, эти слова нашли превосходное объяснение. Он холодно улыбнулся. И оставалось сделать все от нас зависящее, чтобы проверить последнее утверждение. И принцесса пройдет невредимой через Хельстед. Собственно, делать ничего и не пришлось. Вы полагали облаву настоящей и справедливо рассудили, что путь у вас один — через Хельстед. Когда вы переправились в правый треугольник, мы уже не сомневались, куда вы отправляетесь. И тревожились, скажу вам откровенно, скорее по инерции, за Арталетту, с которой приключилась какая-то беда, а не за Делию. Таверра, бывало, ошибался, но в мелочах не настолько же. И все закончилось успешно. Вы сделали свое дело, мы свое, не менее эффективно. Он быстрым, чуть насмешливым взглядом окинул наряд Сварога. Полагаю, у вас нет оснований жаловаться на судьбу. Я пожилой и много повидавший человек, но и мне, скажу по секрету, немного не по себе, когда рядом едет король Хельстеда, вооруженный топором, подозрительно напоминающий прославленное в легендах оружие. А вы не боитесь получить по голове этим легендарным оружием? Мне ведь теперь никто не указ. В холодных глазах адмирала на миг мелькнули обычные человеческие чувства, но страха, пожалуй, все же не было, хоть ты тресни. Ну что ж, если вы считаете, будто исправите этим что-то, вернете кого-то... — Простите, — сказал Сварог, погорячился, — и не во мне дело. В конце концов, со мной столько раз играли в темную, что я незаметно свыкся и злюсь, когда все всплывает лишь первые 5 минут. Но есть еще и она. Он дернул подбородком, указав на Делию. Она отличный товарищ и отличный солдат, уж я понимаю. Мать вашу, как! Ведь всегда ведь остаются случайности, особенно на войне, большой или маленькой. До определенного момента у вас просто не могло быть твердой уверенности, что все обойдется благополучно. Случайная пуля. — Ну, хорошо, — сказал адмирал. — Не хочется от чего-то представать в ваших глазах законченной скотиной. Вам придется выдать одну из государственных тайн, благо вы не из болтливых. Вы никогда не слышали о мане Антакайде? — Нет. Что это? — Не что, а кто? Мания Антакайт, астролог, ну, сейчас он уже умер. Когда Делия родилась, именно он составил гороскоп. Все предсказанное им всегда сбывалось. Даже его собственная смерть, происшедшая в результате совершенно вроде бы непредсказуемой случайности. Он предрекал, что никакое оружие никогда не способно будет причинить Делии вреда. Сварог вдруг насторожился, сам не понимая отчего. Словно вдали прозвучал выстрел, так далеко, что долетел до тебя не сам отзвук, а его тень. И теперь пытаешься понять, было или почудилось. Мать Бальдра взяла клятву со всех, кроме Амеллы. — Вы помните подробно? — спросил он. — Слово в слово. — Конечно. И никакое оружие, холодное или огнестрельное, покинувшее мастерскую под этим небом, под этим солнцем, не сможет причинить ей вреда. Ну, где тут каверза? О сильванском оружии речи быть не может. Сильвана освещена тем же солнцем. А оружие гномов уже 3000 лет никто не видел и не держал в руках. Оно сгнило вместе с гномами, не говоря уж об оружии с Диори, каковое, впрочем, изготовлено было и под этим солнцем, и под этим небом.